Глава шестая. «Так, Марат Игоревич, объясните толком, что вы от меня хотите?» — ответил я в трубку. «Что хочу? Ты Чаиркина говорил. Она перепуганная, как утка в сезон охоты. Переполошила половину родственников. Плетет что-то о том, что ты предсказал ей покушение на нашу семью во время свадьбы. Витя, ты что, бредишь?» «Я пытаюсь выполнить свою работу хорошо, Марат Игоревич». Холодным тоном ответил я. «Я вам уже сказал, что покушение будет. И не просто покушение. Люди Михайловича постараются перестрелять как можно больше народу с черемушек. И вообще тех, кого смогут убить. Могу ли я доказать это вам сейчас? Нет. Но если вы мне не поверите, то совершите горькую ошибку». «Летов, ты понимаешь, что натворил? У тебя нет совершенно никаких доказательств, а ты срываешь свадьбу. Чего тебе надо? Что ты хочешь от меня?» «Вооружите своих людей, Марат Игоревич. Пусть будут готовы к перестрелке». «Зараза, Ирка наплела своей сестре, матери невесты, всякой ерунды. Теперь она боится играть свадьбу. Я кое-как контролирую этих баб, чтобы слухи не пошли дальше, а ты мне тут говоришь про перестрелки». «Да, говорю. И, кстати, правильно делают, что боятся. Я дал вам повод, чтобы последовать моему совету». «Летов, ты оборзел». «Я лишь хочу сделать свою работу правильно», — ровным тоном повторил. «Я продолжаю давить. Хочу, чтобы мои люди не пострадали. Хочу, чтобы не пострадали также и простые граждане, не причастные ко всей этой бандитской возне. Это ваши разборки, Марат Игоревич, ваша война с Михайловичем. Придется вам тоже взять за нее ответственность и подготовиться». «К чему? К чему подготовиться? Откуда ты знаешь, что что-то вообще будет?» «Я не могу сказать», — я покачал головой. «А если бы и сказал, то вы мне не поверили бы». Пару мгновений на том конце провода шумела тишина. Потом, успокоившийся немного Кулым, проговорил ледяным тоном. «Что ты задумал, Летов? Чего тебе от меня надо, а, сука? Ладно, сам узнаю». С этими словами он отключился. «Тяжелый был разговор», — проговорил сам, принимая телефон обратно. «Пойдет». «Откуда ты знаешь, что на свадьбе что-то будет?» — спросил он серьезно. «Да так, просто я уже все это проживал, и в прошлой моей жизни, ровно в назначенный день на свадьбе, случилась жесткая перестрелка. Я это помню, вот и пытаюсь предупредить трагедию». Сом застыл с каменным лицом. Пару раз моргнул, потом хмыкнул. «Ну ты шутник, Летов. Ладно, с Ириной Владимировной твоя болтовня прокатила, но со мной такое не пройдет». «Я знаю», — улыбнулся я. «Знаю, Сом». Когда Сом уехал, я стал умываться и завтракать. Все утро думал о том, получится ли вынудить Кулыма вооружить своих людей или же все пойдет прахом. Да, мой план был рискованным, но что-то еще предпринять тут было сложно. Нанять больше людей? Много вооруженной охраны будет слишком бросаться в глаза народу, гуляющему на свадьбе. Могут возникнуть лишние проблемы. О переносе даты или места речи уже не шло. Я долго думал, как тут поступить, и понял, что эти два варианта не выход. Михалыч может напасть и в другом месте. Какая разница? В общем, я решил следовать моему плану и надеяться, что сработает, и мы сможем остановить Михалыча еще на подходе. Ну а если нет, в дело вступят бойцы Кулыма. Не успел я приняться за яичницу, как снова зазвонил телефон. Выругавшись, я встал из-за стола и пошел взять трубку. «Да, Летов слушает». «Витя», — прозвучал на том конце серьезный Женин голос, — «звоню от Машки, сестры Фининой. У нее передоз наркотой, забрали в больничку, а самого Фима отмудохали сегодня». «Кто?» — тут же спросил я. «Вроде парня с черемушек, связанный с Саней этим, Машкиным хахалем». «Как Фима?» «Живой, ходит, но рожу подпортили. Витя, надо решать вопрос». «Понял, сейчас буду, ждите», — сказал я и положил трубку. Забыв про завтрак, я принялся собираться на выход. Глянул на прикроватную тумбу, где лежали ключи от пятерки. Да и Фима пешком было минут 40, а на маршрутке точно полчаса. Не мешкая, я взял ключи и вышел из квартиры. Митя Ряженый, один из людей Михалыча, затянулся, выпустил сигаретный дым носом. Следом дым выдохнул и Сережа, его кореш, с которым они вместе сидели в падике. На самом деле Митю сложно было назвать человеком Михалыча. Скорее ходил он в шестерках, и в банде его никто серьезно не воспринимал. Однако всем вокруг, в том числе и Сереже, Ряженый представлялся настоящим бандитом. «В общем, так», — начал он, — «сейчас мы раны залижем и снова в бой, мстить будем». «Вон оно как», — промычал Сережа. Когда что-то громко зашуршало, Ряженый глянул, откуда доносится звук. Молодой парень в джинсах и кожанке снимал с машины, стоявшей под стеной дома, синий полог. Видать, собирался куда-то ехать. При других обстоятельствах Ряженый даже не придал никакого значения ни парню, ни его пятерке. Ситуация меняла то, что пятерка была желтая. А Митя знал, что Михалыч ищет какого-то врача на желтой пятерке, который его чуть не прибил. Двигатель машины натужно заурчал после простоя, и не сразу на машину завелась. Водитель стал прогревать ее, потом, сдав назад, парень развернул нос пятерки к выезду со двора, медленно покатился по разваливающемуся асфальту внутри дворовой дорожки. Если раньше у Ряженого и были сомнения, то теперь их отбило начисто. Он увидел простреленное лобовое и понял, что это была именно та самая машина. За рулем сидел именно тот самый врач. «Вот сука!» — проговорил Ряженый хрипловато и проговорил машину взглядом. «А? Чего?» — встрепенулся меланхоличный Сережа. «Так это ж он, но который Михалыча замочить хотел, машина его». «Вон оно как!» — снова промычал Сережа. «Говоришь, сказали, что с черемушек?» — спросил я Фима. «Угу», — промычал он, потом встал из-за кухонного стола, сплюнул сукровицу в умывальник. «Суки! Этот урод Саня оказался ихний!» — говорил Фима немного в нос и как бы с набитым ртом. Выглядел он тоже не очень, лицо опухшее в пятнах и ссадинах. Правый глаз залило настолько, что Жене пришлось вскрывать Фиме бровь, чтобы убрать кровь из гематомы. «Зараза, болит все!» — вернулся Фима за стол. «Отыгрались на меня как надо, били ногами». «Зря ты не поехал в больничку, когда предлагали в скорой», — сказал Женя, который курил у форточки. «Может, у тебя что-то переломано, шов вон надо наложить». «Да черт с ним!» — отмахнулся Фима. «Тут другое. Тут надо этих уродов найти и наказать. Поможете мне, пацаны?» «Поможем», — я кивнул. «Но сначала нужно разобраться вот с чем. Ты говоришь, этот Сашка Машу на Герыч подсадил?» «Ну, откуда он тут? Откуда наркотик? Насколько я знаю, авторитеты с черемушек строго следят за тем, чтобы в их районе не было наркоты. Кулын держит бойцов в ежовых рукавицах, чтобы они даже и не думали баловаться этой херней. Да вот только про другие районы города я не знаю. К тому же там не только один Кулын рулит». «Не знаю я. Но здоровяк, что меня бил, сказал, что с черемушек. Мы с Женей переглянулись». «Ну а как там с наркотой в твоем гараже?» «Замок поменяли. Но об этом я тебе говорил уже», — сказал Женя и затянулся. «Теперь, короче, дежурит там иногда. Я там хожу время от времени, вроде как мимо. Так, чтобы понезаметнее. Вижу, что стоит то Ауди черная, то Пассат. То еще часто 99-й. Странный у нее какой-то цвет. То ли лиловый, то ли сиреневый». «Баклажан?» — холодным тоном проговорил Фима. «Во, точно. Вроде как баклажан». «Это эти. Эти вот», — Ефим вскочил. «Братки, кто меня бил, на Баклажановой 99-ке были. Часто там бывают?» — глянул я на Женю. 2-3 раза в неделю, но в разнобой. Вот, в последний раз были в четверг. Иногда заходят в гараж, да и не только в мой. Я замечал, как они мялись у 2-3 гаражей. Походу, там еще тайники с наркотой есть. Ночью приезжают? Нет, могут в любое время. Но вот заходят в гаражи только после сумерек». «Да они это, точно они! Надо их подкараулить и отхерачить по первое число», — настаивал Фима. «Верно, надо», — я кивнул и встал. «Сначала подкараулим машину и отделаем их как надо. А потом я приволоку эту сволочь Сашку к Кулыму. Пусть с ним сам разбирается, почему тот твою сестру травил Герычем». «Тогда надо проследить, когда они будут тут в следующий раз», — проговорил Женя. «На машине они обычно дежурят 2-3 часа. Стоят, смотрят, кто вокруг кружится. Тогда и можно подкараулить, но вы подтянетесь». «Добро», — я встал. «Ну, лады, погнал я. Сегодня нам еще с парнями из Алекса встречаться, помните? Вечером пойдем к ним, будем с коллегами знакомиться и планировать дальнейшую работу. «Фим, ты как? Сможешь прийти?» «Конечно», — он кивнул. «Хорошо, но лучше сходи в травму. Пусть тебе хоть швы наложат». «Да черт с ними, сходи, пока время есть». «Угу, а то с таким хлебальником всех гостей на свадьбе распугаешь», — безэмоционально сказал Женя. После этого я уехал с Фиминой квартиры. Насколько я знал, сотрудники охранного агентства «Алекс», базирующегося в Москве, приехали сегодня ночью. Из столицы они летели на самолете до Краснодара. Оттуда машины парней доставили в Армавир и поселили в гостиницу, которая носила одноименное с городом название. Встреча наша должна была состояться вечером у гостиницы. Оттуда уже думали поехать где-нибудь посидеть, а заодно познакомиться, обсудить предстоящие дела. О том, кто там были эти мужики из «Алекса», я почти ничего не знал. Слышал только про их бригадира, матерого бойца и ветерана спецподразделения «Вымпел», который после выхода на пенсию по выслуге подался в охранный бизнес. Кроме того, завтра тоже был тяжелый день, день общего собрания. Дата свадьбы подходила, и вся группа должна была сначала собраться в школе номер 9, где я на вечер снял учебный класс. Там охранники «Алекса» могли бы познакомиться с полным нашим составом, обсудить детали работы. Директор школы легко пошла на сделку, и класс математики на первом этаже был в полном моем распоряжении. «Как думаешь?» — сказал Женя, когда мы стояли на площади у входа в гостиницу. «Машину им дадут? Ну, алексовцам». «Кулым должен был обеспечить транспорт», — задумчиво ответил я. Несмотря на то, что день был довольно погожим, к вечеру небо затянулось серой дымкой, поднялся неприятный ветер, боролись теплые и холодные потоки. Зима медленно сдавала позиции перед лицом приближающейся весны. «Ну, и где Фима?» — поежился Степаныч, застегнув свою дутую куртку под горло. «Чего ты нету?» «Говорил, подъедет», — сказал Женя. Я глянул на часы. Встреча была назначена на 6 вечера. Время подходило. «Может, больница?» — сказал я. «Думаю, подбежит. Если что, тогда уж без него. Ничего не поделать». «Ну, где они там?» — спросил Степаныч. «Холодает, мля!» «Вон, походу!» — кивнул на парадный выход гостиницы Женя. Оттуда и правда выходила группа людей, одетые в деловые костюмы и пальто, и издали они больше походили на политиков, чем на бойцов. Последних в их внешности выдавали только крепкое сложение и суровые лица. Группа спустилась по ступеням, и я поднял руку, чтобы показать, что мы их ждем. Потом мы пошли навстречу мужикам из «Алекса». Когда мы почти приблизились друг к другу, внезапно грюкнула дверь «Бэхи», припаркованной на стоянке гостиницы. Оттуда вышел уже знакомый мне Сом и потопал нам наперерез. «Здорово, мужики!» — сказал он разом и нам, и алексовским. «Прощения просим, но важное дело. Можно отвлечь Виктора на 5 минут?» Седовласый мужик, вроде не старый, но с морщинистым лицом, посмотрел на Сома холодным мутноватым взглядом серых глаз. «Ну, как скажешь», — ответил он сухо. Видать, это и был их бригадир, начальник всего подразделения, приехавшего в Армавир. Оставив моих друзей здороваться с мужиками из «Алекса», я отошел с самым в сторонку. «Может, ты уже купишь себе сотовый?» — спросил Сом, доставая телефон из-за пазухи. «Зачем?» — я хмыкнул. «Чтоб Кулым доставал меня звонками?» Сом тоже хмыкнул и пожал плечами, набрал номер, передал сотовый. «Алло!» Отозвался Кулым на том конце, когда прошли гудки. «Летов?» «Добрый вечер, Марат Игоревич. Чего вы хотели?» Ефим несколько часов ходил вокруг гаражного кооператива, где, по Жениным словам, и дежурили бандосы. Ходил он тайком, так, чтобы сойти за прохожего. Время от времени, когда мимо проезжала очередная машина, он прятался где-нибудь за гаражом или во дворе дома. Фима ждал ублюдков, из-за которых Маша попала в реанимацию. Ждал, но надеялся, что они не приедут. Сегодня днем, как и сказал ему Витя, Ефим поехал в горбольницу наложить шов. Там же он попытался расспросить о состоянии Маши. Оказалось, девушка до сих пор в реанимации. Передозировку она перенесла тяжело, и врачи все еще боролись с ее последствиями. «Сожалею», — сказала ему тогда лечащий врач, полная женщина с короткими волосами и немного обрюзгшим лицом. «Очень может быть, что она инвалидом останется». «Как инвалидом?» — ошарашенно спросил Фима. «Вот так. Сложно предсказать. Делаем, что можем, но сейчас в больнице с препаратами беда. Налоксона почти нету, а это первое средство в таких случаях». «Так давайте я найду», — предложил Фима. «Да поздно уже искать. Ввели, что могли, теперь будем как-то еще справляться», — опустила женщина глаза. Эта беседа и сейчас, когда Фима шатался вокруг гаражного кооператива, звучала у него в голове. Он выждал несколько часов, и у гаражей никто так и не появился. Тогда Фима решился действовать. Ефим подошел к знакомому ему гаражу Жени, опасливо огляделся. Потом достал из кармана небольшой фонарик и леску от удочки. Протянув тоненькую леску сквозь зазор в петлях воротины, он стал вязать ее надежным узлом, потом повел леску по воротам. Закусив ее во рту, Фима стал прилаживать и маскировать в суховатых кустах зелени, что вымахали у левой стены гаража, пустую консервную банку. Когда что-то хрустнуло за спиной, Фима быстро выключил фонарик, оглянулся. Кооператив был пуст, и ветер гулял по площадке между гаражами. Выдохнув, он снова принялся за работу. Подсветил себя, а потом достал из кармана осколочную гранату. Но не такую, какая была у Жени, а боевую, отголосок войны. Каких у Фимы дома было ни одна и ни две. Работая как профи, Фима аккуратно перевязал осколочную рубашку леской, извлек щеку, надавил рычаг, чтобы не рвануло, потом стал старательно всовывать гранату в банку, таким образом, чтобы ее края прижали рычаг, но в то же время граната могла легко выскользнуть наружу. Готовую растяжку Фима аккуратно замаскировал сухим бурьяном. Теперь, когда ворота попробуют открыть, то натянут леску. Граната выскочит из банки, крепко зафиксированной кусками кирпичей, и окажется под ногами у бандосов. Кто бы ни притаранил наркоту в Женин гараж, именно он виноват в том, что случилось с Машей. Фиме было все равно, кто попадет в ловушку. Главным было отомстить. Холодная ярость опытного солдата клокотала в груди Ефима, и он хотел, чтобы братки, затеявшие всю эту схему с наркотой, почувствовали эту ярость у себя под ногами. Конечно, Фиме бы хотелось, чтобы подорвались пацаны из баклажанной 99-й, но если и не они, то и ладно. Так или иначе, кто-то, кто причастен к этим наркотикам, заплатит за здоровье Маши жизнью. Внезапно Фима услышал звук двигателя, услышал, как хрустит под колесами истрескавшийся асфальт. Вдали за поворотом на въезд в кооператив тьма стала рассеиваться под лучами фар. Торопливо выключив и спрятав фонарик, Фима скрылся, пока его не увидели. «Сам понимаешь, Михалыч, мы не можем взять деньги из общака, чтобы заплатить тебе. Кулым очень быстро все узнает». С этими словами Слива отвернулся, уставился за окно. За ним в темноте мелькали очертания домиков, гаражей кооператива. «А почему бы вам просто не скинуться?» — мрачно спросил Михалыч, сидящий на заднем сиденье рядом со Сливой. «Деньги должны работать. Или ты думаешь, что я, Комар и Седой сидим на сейфах с капустой? Не-не. Деньги трудятся, вкладываются в бизнес, возвращаются, текут. Назревает большая сделка с Хасаном. И так вышло, что выделить тебе 30 кусков зеленью — настоящая проблема». «Но это не моя проблема. Порешайте как-нибудь сами». «И все же ты хотел посмотреть на наш тайник». Слива снова обернулся. «Представь, чистый героин на 30 тысяч долларов. Смешай его с чем угодно, хоть с мукой, и увеличишь прибыль в несколько раз». «Ага, а торговать им я сам буду». «Михалыч», — вздохнул Слива, — «если ты согласишься посмотреть, значит, тебе интересно. Не набивай себе цену». Михалыч не ответил, только отвернулся к окну. Они подъехали к одному из дальних гаражей, и машина стала боком к воротам. Слива вышел, за ним последовал водитель, который тут же пошел к гаражу открыть замок. Михалыч с пальцем, сидевшим на переднем пассажирском, вышли, но остались у своих дверей. Человек Слива возился с замком недолго, тот щелкнул в его руках, и браток принялся открывать створку. Внезапно щелкнуло еще что-то. Водитель недоуменно бросил взгляд себе под ноги. В следующее мгновение раздался взрыв.